Часть вторая. Переломный год. 1. Эх! Дзон, дзон, дзон. Даниил последний раз ловко саданул молотком на длинной ручке по головке болта и кивнул Николаю. «Все, ваше высочество, можно отпускать». Взмокший Николай расслабил руки, разжимая клещевидный захват, которым удерживал золотое звено, а стоявший наготове Демидов передал ему не менее золотую гайку. То есть гайка-то, естественно, была сделана из пудлингового железа на Верхнесалдинском заводе, но вот сверху покрыта настоящим сусальным золотом. Но не было еще здесь иной технологии покраски предметов и поверхностей в золотой цвет. Великий князь и хозяин Урала, как частенько именовали Николая Никитича льстецы, ищущие его милостей, довольно сноровисто накрутили гайки, каждый на свой болт, время от времени бросая из-под тишка опасливые взгляды на стрелы паровых лопат, соединенные над их головами в этакую футуристическую арку. А Данька несколькими движениями накидного ключа с не менее длинной ручкой, нежели чем у молотка, накрепко затянул их, и сразу после этого в небо взлетел фейерверк. Штыхс! Штыхс! Ну как фейерверк? Что-то типа, наверное. То есть сам бывший майор считать это за фейерверк не стал бы. Так, пороховые петарды с цветными дымами. Но, увы, никого, кто смог бы сделать настоящий фейерверк, Данил здесь не нашел. Хотя китайцев ему отыскали. Человек 7. Но никого, умеющего делать фейерверки, среди них не оказалось. Так что на все его вопросы китайцы либо недоуменно хлопали глазами, либо восторженно цокали языками, заявляя, что это великое искусство, и что владеют им только, так сказать, особые приближенные к императору. А сразу после фейерверка оркестр грянул кантату «Железная дорога», которую написал Алябьев. Ну да, Николай, помимо прокурора, долженствующего расследовать убийство на дуэли начальника над его императорского величества лейб-гвардии железнодорожным батальоном полковника Несвижского, привез с собой едва ли не большую толпу, нежели была та, которая приезжала с Демидовым 2 года назад. Военный оркестр, репортеров и литераторов, опять же художников и музыкантов, собственный конвой чиновников русско-американской компании, купцов, торгующих с Китаем и Монголией, а также тучу неясно какого народа, непонятного вида и назначения. И все они сегодня были здесь, у моста. Ну, то есть, вернее, пока еще собраны из бревен эстакады через речушку Ломовка, в 3,5 верстах от Архангела Пашийского завода. Когда музыка наконец закончилась, и выстроенный рядом с оркестром караул из состава конвоя великого князя Николая троекратно проревел «Ура!», Данька сделал шаг назад и махнул рукой. Пару мгновений ничего не происходило. А затем обе каркозябли взревели своими паровозными гудками и принялись медленно опускать и разводить в стороны свои визуально сцепленные ковши. Со стороны выстроившихся в линию художников нервно зашелестела бумага, стремившаяся непременно запечатлеть все столь впечатляющие детали этого воистину исторического момента. Мастера и подмастерья карандаша и кисти торопливо сбрасывали прямо на траву свои предыдущие эскизы и наброски, и с напряженно искаженными лицами принимались за новые. Данька же только досадливо сморщился. Эх, черт, как же не хватает нормальной фотографии. Но с какого бока к ней подступиться, он со всем своим опытом фотографа-любителя даже не представлял. Вроде как там использовались какие-то соединения серебра, но какие? Да и людей катастрофически не хватало. Уральская горнозаводская железная дорога открылась для сквозного движения 12 сентября 1824 года. Более чем на 50 лет раньше, чем в прошлой жизни бывшего майора. Правда, никто, даже он сам, об этом не догадывались. Да он вообще не слышал, что такая дорога когда-то существовала. Потому как в самом конце 19 века она прекратила свое существование, став частью общей сети железных дорог Российской империи. И даже такой фанат железных дорог, каким был Николай Азарович Усман, о ней своим студентам ничего не рассказывал. В истории российских железных дорог были куда более интересные проекты. Начиная от самой первой полноценной железной дороги, связавшей две столицы, Николаевской, и заканчивая всякими трансибами с турксибами. Нет, интересные и значимые проекты случались и позже. Тот же БАМ вспомнить. Вот только БАМ начал основательно строиться только через 10 лет после того, как бывший майор окончил железнодорожный техникум. Так что Усман ему про БАМ ничего рассказать не мог. Впрочем, только запуском дороги запланированное действие не ограничилось. Когда Николай с Даниилом и Демидовым поднялись в штабной вагон, который был изготовлен по чертежам бывшего майора на Тагильском заводе для Демидова еще в прошлом году, первым, кого они там увидели, оказался вытянувшийся перед ними худенький паренек с белым от волнения лицом, рядом с которым стоял не менее взволнованный Шиллинг. «Вот, знакомьтесь, ваше высочество», — начал Даниил. «Это Федька Шашмурник, наш самый умелый телеграфист». «Шашмурник?» — удивился Николай. «Ну да», — усмехнулся бывший майор. «Он из Усть-Гаревского. У них село Старообрядческое, так что все бабы в шашмурах ходят, поэтому их так и зовут». Занятно», — хмыкнул великий князь. «Ну тогда давай, Федька, показывай свое хозяйство». «Дык, это...» Начал тот и осекся, отчаянным взглядом уставившись на стоявшего рядом Шиллинга. Тот ободряюще улыбнулся, хотя было видно, что и сам нервничает. Но затем сделал шаг вперед. «Давайте все-таки лучше я, ваше высочество. Вот, смотрите, перед вами телеграфный аппарат системы Шиллинга Николаева Уэлсли, способный...» Через полчаса сообщение о том, что Уральская горнозаводская железная дорога введена в эксплуатацию, ушло в Петербург. И сделано это было по первой в мире магистральной линии электрического телеграфа. Ну как в Петербург? Линия была пока проложена только между Екатеринбургом и Пермью. Так что на самом деле оно ушло в Пермь. Откуда сообщение должно было уже пойти обычной фельдъегерской почтой. Но лиха беда начала. После окончания церемонии установки золотого звена, весь Бомонд загрузился в вагоны. И поезд тронулся в Екатеринбург. Маршрут от Перми до будущей столицы Урала должен был занимать двое суток, потому как средняя скорость движения поезда с регулярными остановками каждые 50-60 верст на заправку тендера водой и загрузку дровами составляла не более 15 верст в час, хотя на отдельных участках получалось разогнаться до 30. Однако по местным меркам это было сродни телепортации. Два дня от Перми до Екатеринбурга, уму непостижимо. Впрочем, на этот раз дорога до будущей столицы Центрального Урала заняла куда больше времени. И не потому, что поезд шел как-то медленнее. Просто сначала они на два дня заехали в Нижний Тагил, где на следующий день после прибытия Демидов в честь столь занимательного события устроил торжественный обед и бал. На обеде Даньке от лица акционеров компании, отлично осознававших, от каких проблем он их избавил своим противостоянием с гвардейским полковником, был торжественно вручен премией, представляющей собой пухлый конверт с ассигнациями. Хотя официально было объявлено, что это премия за успешное окончание строительства, а также выплачен последний оклад и добавлено несколько процентов к его личному паю. Так что бывший майор после обеда подозвал к себе старшин артелей, которые участвовали в строительстве, а также еще несколько человек, среди которых были и оба Черепановых. После чего щедрой рукой отделил половину того, что было в конверте, и вручил им. «Вот, как разделись, решайте сами. Все хорошо поработали. Но дел еще много. Мосты, эстакады, кое-где еще водокачки закончить надо. А то Эван даже поезд с великим князем в некоторых местах ведрами заправляли. Опять же, отправные и путевые станции по большей части еще до конца не закончены. Так что работы вам здесь еще года на два». «Барин, а дальше-то дорогу строить будут, или как?» — подал голос один из старшин. «Не знаю», — пожал плечами Данька, хотя сам на это очень надеялся. Потому и обе кракозябли здесь оставлял, надеясь, что наличие под рукой подобной техники не позволит хозяйственным пайщикам дороги оставить ее гнить на заднем дворе. Тем более, что куда строить дальше, было понятно. Челяба, Тюмень, ветку до Кизеловского угольного месторождения тоже проложить надо бы. Уголь чем дальше, тем больше будет востребован. Оно бы даже и от Перми на Казань тоже бы неплохо было. Но, увы, пока все тормозили мосты. Здесь, на Урале, пока не было технологий, которые позволяли бы построить капитальный мост необходимой грузоподъемности через достаточно широкую реку типа той же Камы. Да даже и заметно поуже, далеко не всегда. Потому и дорогу частенько требовалось вести очень кружево, выводя к узостям. Но бывший майор был уверен, что все это довольно скоро изменится. Лет через 10-15. Но это было нормально. В той-то истории, которую он когда-то учил, в России через те самые 10-15 лет только-только появилась первая в России царскосельская железная дорога. Убогая ниточка длиной 2,5 десятка верст между Петербургом и Царским селом. И потребовалось еще пара лет, чтобы продлить ее до Павловска. А следующая железная дорога страны, Варшавско-Венская, была построена еще через 10 лет после Царскосельской. Но и она уступала по протяженности той, что они вот только что запустили. Протяженность российского участка дороги составляла 309 верст, а движение на всем ее протяжении между Варшавой и пограничной станцией, граница ныне Сосновец-Мачки, началось в 1848 году. Думаю, будут. Но когда и как быстро, сказать не могу. Несмотря на то, что дорога была закончена в срок, Даниил знал, что ее акционеры изрядно поиздержались. Да и ее экономическая эффективность пока была под вопросом. Так что хватит ли ее доходов на строительство новых веток, либо только на доведение до ума уже построенного, никто сказать не мог. Да и даже если и хватит, никто не мог знать, на что акционеры будут тратить эти самые доходы. А ну как решат пока не торопиться и восстановить потраченный жирок. К тому же он слышал, что кое-кому из акционеров пришлось взять крупные займы. Такие уж точно, пока долги не отдадут, не будут в новое вкладываться. «Это хорошо», — загомонили артельные. «Это славно». Ну да, Данька требовал от работников аккуратности и тщательности, но платил по местным меркам не то что достойно, а вполне щедро. Так что хватало не только на еду, на зиму, как платагонам. Поэтому терять столь денежную работу никому не хотелось. В Екатеринбург они прибыли на следующий день. С двухчасовой остановкой на заправку тендера и обед в Невьянске. Увы, вагонов-ресторанов тут пока не было. Да даже проводников со стандартным железнодорожным чаем в вагонах еще не имелось. Так что вся еда, включая даже скромные перекусы, исключительно на станциях или с собой. А 18-го в субботу в доме екатеринбургского горного начальника в честь столь знаменательного события был дан бал, на котором Данька познакомился с одним очень интересным человеком. Это был только-только вступивший в должность управляющего Златоустовской оружейной фабрикой Павел Петрович Аносов. Данька поначалу даже удивился, каким это ветром его занесло в Екатеринбург. От Златоуста до будущей столицы Урала почитай 300 верст. То есть, в лучшем случае, неделя пути. Даже налегке верхами. По местным дорожкам. Но из разговора выяснилось, что ничего необычного в его приезде нет. Когда информация о прибытии на Урал великого князя разошлась, очень и очень многие заводчики, купцы и помещики рванули в Екатеринбург, дабы засвидетельствовать члену императорской фамилии свое почтение и уверить его в совершеннейшем к нему и его семье уважении. Так уж повелось на Руси от века... Ну а чиновникам, в том числе и управляющим казенными предприятиями, сделать это сам Бог велел. Впрочем, как выяснилось, Аносов, похоже, несмотря на то, что он был управляющим казенным оружейным заводом, прибыл в Екатеринбург не только для этого. «Даниил Николаевич!» Уважительно, но взволнованно начал он. Едва только их представили друг другу. «Я слышал, что вы в последние 2 года... проводите массу экспериментов с целью создать дешевую технологию производства стали». Это да, они с Черепановым-младшим за прошедшие 2 года немало поломали голову в этом направлении. Старший-то был больше механиком, а младший в настоящий момент как губка впитывал все, до чего мог дотянуться, и пока не определился с тем, что ему наиболее интересно. И когда Данька во время одной из встреч заикнулся, что по уму бы... Рельсы стоит делать не из кричного и даже не из пудлингового железа, а из стали. Или хотя бы их головки. Для чего надо бы придумать технологию ее массового и дешевого производства. Тут же загорелся этой идеей. И буквально изнасиловал бывшего майора на предмет того, в какую сторону следует двигаться. Идею выпускника железнодорожного техникума в этом направлении было не особенно много. Ну, не изучал он никогда металлургию. Так, кое-чего по верхам нахватался. Потому как вырос все-таки на Донбассе. Край шахты и металлургических заводов, а не где-то еще. Так что знал, что сталь лучше всего производить в мартеновских печах. Сам в детстве песню с ребятами орал. когда на улице Заречной, в домах погашены огни, горят мартеновские печи, и день и ночь горят они. Но вот как они устроены, выпускник железнодорожного техникума практически не представлял. А про их изобретателя знал только то, что это был французский инженер Мартен. И все. Ни год, когда они были изобретены, нигде именно во Франции впервые были построены эти печи, ему не были известны. Так что с мартеновскими печами оказался полный пролет. Еще по этому направлению он знал о том, что даже еще до Мартена сталь производилась в конвертерах путем продувки воздуха сквозь расплавленный чугун. Причем технологий, то есть процессов, вроде как было два – бессеммеровский и томасовский. Чем они различаются, бывший майор представлял весьма смутно. Вроде как один из них позволял перерабатывать руду, более загрязненную фосфором и серой. Но какой из них, он не помнил от слова совсем. Да и вообще ничего об этом не помнил. Кроме того, что в процессе как-то участвует футировка ковша конвертера. Вот это он Черепанову-младшему и рассказал. Ну, как некие слухи о том, что так плавят сталь то ли в Англии, то ли в Испании, о чем он случайно узнал. И Мирон загорелся идеей повторить этот процесс. Мол, раз это было сделано, значит, это можно повторить. Но пока никаких положительных результатов добиться не удалось. Пробный конвертер на полдесятка пудов чугуна регулярно прогорал. А если нет, то получившаяся плавка просто-напросто шла на выкид. Вот об этом он Аносову и поведал. Под итальянское винишко, выставленное от щедрот Николаем Никитичем Демидовым. Тем более, что его по итогам удачного окончания всего весьма сложного проекта император наградил Владимиром первой степени. Каковую награду ему Николай вручил 2 дня назад на обеде, который Демидов устроил у себя в Нижнем Тагиле. И, похоже, этим во многом и объяснялось то, что Николай Никитич до сих пор не прекратил эти неудачные эксперименты Черепанова-младшего. Но сколько еще продлится подобное отношение, никто сказать не мог. «Это очень интересно!» — восторженно воскликнул Павел. Он попросил называть его именно так, потому что выяснилось, что они с Данькой ровесники. «Я и сам с детства мечтаю раскрыть тайну индийского булата. Так что все, что связано с металлом, меня очень интересует. Вы позволите мне ознакомиться с результатами ваших экспериментов?» «Ну, моего там почти ничего нет», — пожал плечами Даниил. «Вот именно поэтому у вашего сотрудника ничего и не получается». Аносов окинул его обожающим взглядом. «Вы человек множества талантов, Даниил Николаевич. Я вижу в вас второго Ломоносова или русского Леонардо да Винчи. Мои дети растут на ваших Николкиных и Мишуткиных сказках. Ваши гимны кавалергардов пехоты и артиллерии просто великолепны. А ваши успехи на ниве сельского хозяйства? Я аккуратно выписываю вестник Московского сельскохозяйственного общества. Так там о нововведениях, которые вы устроили на своих землях, неизменно пишут в самой превосходной степени. А железные дороги, которые вы строите, настоящее чудо. Ничего подобного ни у кого даже близко нет. Даже в самых цивилизованных странах». Бывший майор почувствовал, что у него засосало под ложечкой. Блин, он-то знал, что он сам не изобрел и не придумал ничего. Все то, что ему приписывают, на самом деле сделали другие люди. А он лишь повторил. Даже паровоз, вагоны, паровой копр, кран, землечерпалка или экскаватор. Всего лишь перепевы чужих конструкций. Причем, надо признаться, крайне неуклюжие. Да ту же кракозяблю взять. Не зря же он ее так назвал. Чудовищная конструкция. И гораздо более низким технологическим уровнем тут не оправдаться. Потому что можно было сделать лучше. Можно. Сам не захотел. Тяп-ляп, работает, и ладно. Да время поджимало. Чем быстрее он вывел бы паровой экскаватор на стройку, тем быстрее она бы пошла. Но и в этом случае все равно можно было сделать лучше. Он даже тогда знал, как. А уж теперь-то, после 3 лет активной эксплуатации... «Павел Петрович, ну что вы, право? Ну я же просил, просто Павел!» Укоризненно перебил его Аносов. И с жаром продолжил. «Люди ваших талантов рождаются чрезвычайно редко». Короче, засмущал он его по полной. Так что Даниил был даже рад избавиться от столь внезапно появившегося у него обожателя. Написав тому рекомендательные письма к управляющему заводами Данилову и обоим Черепановым. К тому же это выглядело разумно. В конце концов, они с Черепановыми ни разу не ученые-металлурги. А вот Аносов именно он и есть. Причем склонный к системной работе. Целый научный труд, систематическое описание горного и заводского производства Златоустовского завода написал. Причем еще будучи практикантом. Усовершенствованную конструкцию цилиндрических воздуходувных мехов предложил. За что получил благодарность от Департамента горных и соляных дел. Может, именно такого человека им с Мироном и не хватает, чтобы дело с места сдвинулось. Следующие несколько дней Данька утрясал свои дела и собирался. Дорога была построена и запущена, а оставшиеся недоделки устранят без него. Для этого на Урале теперь было все. И обученные люди, и освоенные технологии. И деньги, которые дорога наконец-то начала генерировать. Ему же настало время возвращаться домой. Тем более, что вроде как в обеих столицах пошли разговоры о необходимости построения между ними железной дороги. Несмотря на то, что в той истории, которую нынче помнил только он один, второй построенной дорогой в Российской империи была Варшавско-Венская. В настоящий момент никаких предпосылок для ее строительства не имелось. В тот раз эта дорога строилась в 40-е годы, когда в Пруссии и Австрии уже появились свои железнодорожные сети, так что она была нужна для соединения с ними и облегчения международной торговли с этими государствами. А сейчас этих сетей нет. И кальцер Меттерних вкупе с речными перевозчиками Рейна, Мозеля, Эльбы и Одера пока остервенело сопротивляются тому, чтобы они появились. Впрочем, совсем не исключено, что успехи России в железнодорожном строительстве смогут как-то повлиять на то, что в Пруссии и Австрии строительство железных дорог начнется раньше, нежели в изначальном варианте истории. Но в любом случае пока этого не произошло. И у бывшего майора появилась надежда, что до того, как это произойдет, дорога между двумя российскими столицами будет уже построена. А Москва всегда была главным центром железнодорожной сети страны. Так что после того, как в старой столице появится железнодорожная инфраструктура, за будущее железных дорог страны можно будет совершенно не опасаться. То есть рынок сбыта для завода Даниила начнет расширяться чуть ли не со скоростью разбегания галактик. Да и сама страна рванет вперед с ускорением курьерского поезда. Потому как железные дороги весь 19 век и как минимум первую половину 20 века были одним из основных локомотивов промышленного и экономического развития. Так что, когда перед самым отъездом его пригласил к себе Демидов и после недолгого прощупывания заявил, что хочет построить у себя в Тагиле или Невьянске собственный паровозо- и вагоностроительный завод, бывший майор ответил согласием. «Николай Никитич, я так понимаю, вы хотите видеть меня в качестве акционера? И мой пай будет обеспечиваться патентом на паровоз и вагоны?» «Но не только ваш. Вы же не один владеете вашими заводами?» Завуалированно сообщил о желании видеть в составе пайщиков особо куда более высокопоставленную, чем Данька, хозяин Урала. «Ну да, я собираюсь производить именно ваши паровозы и вагоны, а также и многое другое из того, что вы производите на ваших заводах. Так что надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Иначе и начинать не стоит», — согласно кивнул бывший майор. «Насчет участия других акционеров наших заводов я готов переговорить с ними. И даже поддержать эту идею. Но, Николай Никитич, вы же понимаете, что в этом случае вам нужно кратно увеличивать производство металла и разворачивать прокатные мощности». «Да уж, понимаю», — усмехнулся Демидов. «Потому и не прекратил все эти ваши неудачные опыты с Черепановым-младшим». «Там у нас еще один человек выразил желание присоединиться. Ученый-металлург. Кто таков?» «Управляющий Златоустовским оружейным заводом, Павел Петрович Аносов». «Из чиновников?» Голос Николая Никитича похолодел. «Из ученых-металлургов», — настойчиво повторил Данька. Демидов ненадолго задумался. «Хорошо, я не против. Он будет вкладываться?» «Скорее всего, да. У него же завод в руках, и ему совершенно точно не помешает дешевая сталь. К тому же он мне признался, что с детства мечтал разгадать тайны Булата». Но вряд ли слишком сильно. Все-таки у его завода другие задачи. Не столько производство металла, сколько изделий из него. Но, как мне кажется, это сотрудничество будет полезным для обеих сторон. Выйдя от Демидова, Данька оглянулся по сторонам и кликнул одного из дворовых. «Эй, любезный, Аграфена знаешь?» «Здрасте, ваша милость. Это который управляющий за чинным столом в Невьянске?» — уточнил тот. «Нет, это который старший команды рудничной стражи». «А, Аграфен Фомич. Как же, как же?» Тут же залебезил дворовый. «Как не знать?» «Где он сейчас?» «Да кто ж его знает?» Простодушно ответил тот. «Може отдыхает, а може хозяин с поручением каким услал. 2 дни уже не видывал. Как появится, передай ему, что я его искал». «Все непременно!» Угодливо закивал тот. После чего Данька вышел на улицу. И остановился, думая, о чем ему теперь заниматься. Ощущение было необычным. С самого прибытия на Урал 4 года назад он все время был загружен по полной. Что-то делал, куда-то мчался, с кем-то срался и цапался. Вон, с Несвижским аж до дуэли дошло. Кого-то подгонял, толкал, орал. Даже зимой, когда стройка вроде как останавливалась. Дел все равно было до хрена. Зимой катался запас рельс, зимой активно пилили лес на шпалы. Вовсю работали пропиточные участки, зимой же продолжали возводиться опоры и быки для мостов. И собирались балки для них же. Шел ремонт паровозов и вагонов. Делали первую, а затем вторую каркозяблю. Да мало ли было забот. И тут раз и на тебе. Середина белого дня. А он не знает, чем заняться. Непривычно. «Ваша милость, дозвольте обратиться». Данька резко развернулся. К нему с заискивающим лицом подходил... Подходила... Нет, на него надвигалась глыба. Или даже скала. Короче, нечто большое. И злобно скалящееся. Бывший майор рефлекторно отпрыгнул назад, на ходу вырвав пистолет из кобуры. Скала замерла. Затем с лица убрался угрожающий оскал. Потом скала сглотнула и тоже, похоже, рефлекторно вытерла выступивший пот с огромного лба смятой шапкой. «Так, ваша милость, я это, прошу покорно!» Голос у скалы был под стать размером. Этакий гулкий, как из ущелья, или там глубокой пещеры. Данька нервно огляделся, после чего воткнул в скалу напряженный взгляд. Он и сам в обеих жизнях был немалых размеров, но на фоне этого откровенно терялся. Валу его видели? Так вот, перед Даниилом стояло как бы не 2, а 1,5 так уж точно. «Кто таков?» «Жабин я, купец с Ижевска». «Откуда?» — удивился Данька. «Это что же? Даже из Ижевска в Екатеринбург народ приехал на великого князя посмотреть? Вот неугомонные-то. Это ж сколько они добирались?» 2 недели или больше? Ну, конечно, если не воспользовались железной дорогой. Нет, пока никаких пассажирских перевозок по ней пока не осуществлялось. Ну, кроме, так сказать, литерных, то есть поездов вне расписания, типа того, на котором они приехали сюда, в Екатеринбург от Архангела Пашийского завода. Но это же Россия. Дал барашка в бумажке или еще как сговорился, и опа! То, чего нет, конкретно для тебя здесь и сейчас уже есть. Тем более, что подобное путешествие даже в паровозной будке может оказаться куда комфортнее, чем в самой комфортабельной карете. Во-первых, быстрее. Во-вторых, трясет куда меньше. В-третьих, не душно. Ветерок задувает. Ну и интересно. И хотя существует строгая инструкция, которую Данька писал лично, запрещающая пускать в будку паровоза посторонних, он прекрасно понимал, что добиться абсолютного ее исполнения невозможно. Эвон она на российских железных дорогах и в конце 19-го, начале 20-го века вполне себе имелась. И что? Те же революционеры вовсю с паровозными бригадами катались. И в ус не дули. Он прекрасно помнил картинку в учебнике истории. Ленин на паровозе. И даже не одну. На одной он внутри будки кочегару с машинистом мешается, а на другой сам, как машинист, выглядывает из окна паровозной будки. Да и паровоз, на котором он ехал, и вроде как даже по пути зашвырнул несколько лопат в его топку, притворяясь кочегаром, до сих пор на финляндском вокзале стоит, в стеклянном павильончике. Однако из последующего разговора выяснилось, что этот человек-скала приехал не на великого князя полюбоваться, либо даже и спросить у него аудиенцию по какой-нибудь своей надобности, а вовсе даже напрямую к Даниилу. Он делал свою денежку, закупая у окрестных охотников шкурки и копченое довяленое мясо, и попутно снабжая их всяким охотничьим припасом. А интерес к Даньке у него возник потому, что он был свояком того самого старшины рудничной стражи Аграфена, которого Данька и искал, и каковой в самых восторженных словах описал ему Данькино винтовальное ружье. Сам-то Даниил во всех своих выездах обходился пистолетами, потому как ему свободные руки нужны были. Но ружье свое все равно неизменно брал с собой. Да-да, ту самую винтовку Бейкера под расширительный патрон, с которой он дрался при Ватерлоо. То есть одну из. Потому как при Ватерлоо у него их было аж под два десятка. Ну, купцу и пришла в голову идея. А ну как начать продавать нечто подобное? Он же с охотниками контачил. Знал их нужды, вот и додумался. А когда свояк после осторожных расспросов Даниила сообщил ему, что дело сие довольно сложное, винтовки аглицкие, пулелейки у них индивидуальные, загорелся идеей взять да и начать выпускать. А чё б не выпускать-то? Оружейный завод у него в Ижевске под боком. К тому же после окончания наполеоновских войн с заказами у оного худо. Больше стоит, нежели работает. Так что стволы можно заказать там. Другие комплектующие частью там же, а частью у кого другого. А то и свою мастерскую поставить. Тем более, что замок у винтовки так даже и попроще, чем кремневый выходит. Ни терку, ни державку для кремния, ни полку делать не надо. Так чего бы не собирать этакие игрушки под заказ для обеспеченных охотников. Так-то массовым охотникам огнестрел не особенно нужен был. Большую часть добычи те через ловушки да капканы добывают. Но человек-глыба давно уже хотел влезть в более, так сказать, высокие сферы. Выйти на уровень наиболее обеспеченных клиентов. Только нужно было найти товар, который бы их заинтересовал. Так отчего бы таким товаром не стать винтовальным ружьем? Одна засада — капсюли. Никто их в стране, кроме Даниила, не делал. А то, что делала его мастерская, практически полностью расходилось в обеих столицах. Вот он и приехал на переговоры с Даниилом. Выслушав купца, Данька задумался. А графена он искал как раз для того, чтобы подарить ему винтовку. Ну, одну из. Как раз для этого он о нем и спрашивал на дворе у Демидова. Но купец назвался его свояком. Значит, сам Бог велел тому вступить в дело. Плюс Аграфен среди рудничной стражи был одним из самых доверенных людей Демидова. Недаром тот отправил его сопровождать самого Даниила, ключевую фигуру всего проекта Уральской горнозаводской железной дороги, в которую Николай Никитич влез даже не по локоть, а по плечи. То есть Аграфен вполне мог бы поспособствовать, чтобы рудничная стража закупила для себя эту винтовку. Конечно, не в дорогом ее варианте, как планировал этот человек-скала, но тут уж они со свояком договорятся. То есть рыночные перспективы у подобного дела просматривались неплохие. Осталось решить, нужно ли это ему самому. «Ладно, помогу вам с этим делом», — сообщил он купцу после короткого раздумья. «Аграфен от меня в подарок получит такую винтовку. Еще одну передам вам для образца. Можете ее мастерам отдать, чтобы разобрали и сняли размеры. А капсули поставлять согласен. Как там дела с их производством и есть ли излишки, пока не знаю. Но даже если и нет, на начало торговли что-нибудь да найдем. А так и производство увеличить недолго. Но в вашем деле положите мне долю». Данька строго взглянул на купца. Тот обрадованно закивал. По нынешним временам доля в деле – гарантия добросовестности партнера. А Данька с капсулями для купца – лет на пять минимум, партнер ключевой. «Как украшать ружье будете для богатых клиентов?» «То не беспокойтесь. У меня резчики есть по дереву и моржовому зубу закачаешься. И запасец оного имеется. Все в лучшем виде будет». «А по металлу есть гравюры или инкрустаторы?» «Этого нет», — пригорюнился купец. «С этим тоже помогу. У меня в знакомцах управляющий Златоустовского оружейного завода Павел Петрович Аносов. Так он до своего назначения управляющим в этом году несколько лет работал начальником украшенного отдела этого завода. Напишу ему письмецо». «Вот за это премного благодарен», — воодушевился человек-глыба. А бывший майор строго продолжил. «Но нужно, чтобы ружья ни в чем не уступали самым наилучшим немецким и английским образцам. Я свою долю поначалу буду забирать ружьями и дарить их очень высокопоставленным персонам. Так что смотрите, не опозорьте меня». Короче, за три оставшиеся до отъезда дня все утрясли. Так что, когда ранним утром 4-го Даниил зашел по ступеням на площадку пассажирского вагона, поданного для великого князя Николая, с платформы ему вслед махал худенький 12-летний мальчик, Толенька Демидов. Они оба даже не подозревали, что в этом варианте истории этот мальчик не станет князем Сан-Доната, не женится на Матильде Бонапарт, которая вообще здесь не родится, поскольку совсем еще юный великий князь Николай убил ее отца у фермы Угумон задолго до ее рождения. Зато он всю жизнь будет, не покладая рук, трудиться над воплощением своей детской мечты — провести железную дорогу до самого Тихого океана.